Аля, 32. Сижу тут уже полчаса. Смотрю на телефон. Почему он оказался в кармане юбки? Убирала вроде в сумку. Специально маленькую, через плечо. У мамы выпросила. Время 3 часа дня. Экзамен должен был у В-класса уже закончиться. Ушли или нет? Машке напишу. Аля. Маруся, ну как? Поздравлять? Ты еще в школе? Звонит. Аль, никак. Мне влепили 4. Программа как по маслу, а в тесте сделала одну ошибку. Поседова ругалась с комиссией, кричала, что это ничего не значит, что одна ошибка допустима для пятерки. Эти гадины смотрели, кивали, почти улыбались и говорили, что есть протокол. 4. По географии. Можешь себе представить? Маруся, мне так жаль. Это я виновата. Надо было заниматься вместе, не вместе. А я со своей ерундой лезла к тебе. Башку забила всякой фигней. Говорить о Машке помогает. Думаю о ней, как будто ничего не было. Ничего не было. Люша, я сама виновата. Ты где? Через 2 часа Дарья с Ксюшей придут ко мне гитарой заниматься. Настроения нет вообще. Лучше давайте погуляем. Выпьем, что ли? Маш, я рядом со школой. Во дворе на лавочке у Барбариса. Сейчас к тебе подойду. Стой, где стоишь. Сиди, где сидишь. Я уже на первом. Сейчас сама подойду. Идет Маруся. Вижу, прям идет. Блузки наши с ней одинаковые. Юбки синие, школьные. В руках учебник. Надо его ритуально сжечь. Вот этим дружно. Сегодня вечером все и займемся. Аля, что случилось? В смысле? Я и забыла, как выгляжу. Интересно, что Машка подумала? Ты как сквозь чащу продиралась. Юбка драная. Любимая же твоя юбка. Коленка в хлам. Как так? Упала на выходе из подъезда. Со стажировки выходила и упала. А глаза где твои были? Пошли ко мне промывать и лечиться мороженым. Мою душу, твое тело. Я тебе дам мамины джинсы и майку. Конечно, мамины. В Марусины я не влезу, даже если больше ничего и никогда не съем. Артем, 8. Участок Кости Матушкина находился в самом сердце дачек. Здесь уже не шумел город, и еще не было слышно железную дорогу, которая разделяла город с соседним, тоже небольшим, подмосковным, но не таким богатым, на молодежь и покупательно способную часть населения. Небольшой участок за жестяным сиреневым забором, запущенный ландшафт, но зато какие сосны! Высокие, вековые, мощные. Лосиный остров. Хотя название давно не говорящее. Кроме белок, здесь уже никто не водится. Болтают, что лису видели. Но это не точно. Бревенчатый дом. Сруб. Не первой свежести. Площадка для автомобиля практически у самого входа. Парни уже собрались. Михалыч, Михей с Катей, Жаба и Артем. Костя в шортах, майке и старом бежевом овечьем тулупе жарит шашлык на новом, купленном по случаю пати, мангале. И, разумеется, гоняет брата. Тот был антиподом грузного Костика. Тощий, почти рахитичный, сутулый, высокий, в очках. Только такой же пегорыжий, как сам Костя. «Мелкий, принеси кастрюлю и нож», — сказал Костик, яростно размахивая пластиковой тарелкой над шампурами. «Скоро буду снимать!» «Костян, ты уверен? Отравишь нас сырым шашлыком? Может, еще подержать?» — спросил основательный Михей. «Не боись, малой! Дядя Костя — профессионал! Дядя Костя свиней бедрами жарит!» В свойственной себе наглой манере ответил Матушкин-старший. «Ребят, а почему Торин не пришел?» Поинтересовалась Катя. Простая, и красивая девушка с огромной копной прямых рыжих волос, не накрашенная, с лицом почти полностью покрытым веснушками, рыжие брови, рыжие ресницы, тонкие длинные пальцы. Обнимающий Катю Михей был только на сантиметр ее выше, а рост у парня 186. Кто его знает? Не захотел, наверное. А может, вечер пятницы для него святое? Откликнулся Артем. Кстати, о святых. Где твоя зазноба, Тёмыч? Родители не пустили со взрослыми дядьками по лесу ночами шляться? С ехидной ухмылкой спросил сидящий в раскладном кресле гамаке Михалыч. Понятия не имею. Обещала быть. У меня были планы на продолжение вечера. Прогулка под луной, серенада и признание. Все как в книжках про принцев. А что? Чем мы не принцы? Съязвил Артем. Тем, что мы драконы. Разделяя каждое слово, медленно и с каким-то сожалением сказал Женек. Костя завел машину, включил фары и магнитолу, радио «Ультра». Никто не возражал. Вспомнишь солнце? Вот и лучик. Экран мобильника Артема засветился именем Алла Аля. Артем подождал еще полминуты и сбросил. Чего это ты? Кто звонил? У Костика проснулся неподдельный интерес. Аллочка звонила. Не ссы, детка. Так надо. Ухмыльнулся Артем. Обоснуй, милый. Не унимался Костя. Сейчас отвечу. Надо за ней идти или ехать. А в 9, максимум в 10, край в 10:30, провожать ее домой. Времени мало, усилий много. Через час позвоню, скажу, что телефон забыл в доме, но место себе, естественно, не находил. Она скажет, что уже поздно, а я буду обижаться, расстраиваться, плакать и суровить. Тёмыч, а если что-то случилось? Она бы не кинула тебя просто так. Она девочка ответственная, да и на крючке уже. Может, перезвонишь ей сейчас? Не хочешь, я сам наберу, я же могу. С явной тревогой в голосе сказал Женек. Не смей. Сам за ней пойдешь и меня подставишь. Так хочешь бабок? Зло и с напором прорычал Артем. Дурак ты. И скотина. Взвился Женек. А тебя в это никто насильно не тащил. Сам влез. Со странной ехидной насмешкой в голосе сказал Артем. Он улыбался. Давши слово, держись. А не давши мне, в принципе, слово не нравится. Крошки мои, шашлык готов, а вы мне тут аппетит портите. Влез Костик. Тёмыч, детка, бери шампур, помогай снимать. Любишь кататься? Люби и катайся. Шашлык действительно был поджарен филигранно. Не сырой, не сухой. Матушкин старший вполне способен был работать шашлычником. Его научил отец и друзья отца. Они брали мальчика с собой на вылазки, в бане и на даче. С детства Костя видел многое. Кабанов в брабусовских обвесах, золотые цепочки, снятые непонятно с кого. Дорогих и дешевых шлюх, наркотики, разве что сам не употреблял. Стволы, поздние приходы отца. Как-то еще маленького Костю забрал из школы папин друг и не отпускал домой очень долго. Зато разрешал есть чипсы и мороженое сколько угодно. Играть в приставку у себя на даче. Потом приехал отец. Долго обнимал Костю и даже плакал. Они поехали домой. Когда шли к машине, мальчик увидел, как папин друг лежит около дачных ворот лицом в землю. Он не двигался. Больше никогда. Аля, 33. Хорошо, что мы с девчонками решили никуда не ходить. Заказали пиццу, ждем, играем в дурака под музыку. Вы жулики, все вы. Как можно 3 раза меня оставить? Зато в любви повезет. Он будет старый, слепой, немой и богатый. Левина, как всегда, оптимистично в чистом порыве. Маш, тебя тут курят? Мама курит на лоджии, там пепельница есть. У Мани все есть, как в Греции. Кто со мной постоит? Ага, с Ксю всегда надо стоять. Я... Мне не привыкать. Такое ощущение, что я уже сама курю. Все вещи дома провоняли, и мебель тоже. Стою и иду с ней на балкон. Дай подержать сигарету. Не ожидала, что когда-нибудь скажу такое. Даже сама не поняла, как вылетела. Ты же не куришь. Спортсменка, комсомолка. Ксюша протянула мне только что прикуренную сигарету. Тонкая, как спичка. Она легла в пальцы, как будто всегда там была. Может, потому что на маму насмотрелась. Не помню даже, чтобы она хоть когда-то не курила. А может, на автомате каком-то. Может, все рождаются с умением курить. Только не все им пользуются. А Артем твой как? Пропадает? Или исправился? Левина, ты, блин, я совсем забыла. Как я могла забыть? Про шашлыки, про дачки, про Костика. Да вроде. Вчера с цветами пришел. В зал почти не ходит. Друзей только его вижу. Но он работает много. Еще же репетиции, база на нем пополам с другом. Какой он занятой и взрослый. Надо срочно найти телефон. Где эта сумка? На кухонном столе нет, кажется. В коридоре тоже. Девчонки, сумку мою никто не видел. У меня в комнате смотрела. Ты же там переодевалась. Машка, голова. Все сечет. А, вот юбка, топ, телефон. Надо выбросить и юбку, и топ. Еще трусы. Вечером. Потом. Дома. 3 пропущенных от мамы. 1 от Артема. И 5 смс-ок от мамы. Мама. Как практика. Освободишься? Позвони. Ты еще долго? Мы с отцом сейчас поедем с работы. Тебя забрать? Аля, почему не отвечаешь? Возьми трубку. Странно, что папа не звонил. Опять мама. Аля, я волнуюсь. Надо звонить. Что сказать? Так, спокойно. Она думает, что я на практике. А уже 7:30. Думай. Выдох. Давай выдох. Фух. До 6 работала. Набирала текст. Потом встретила Машку по дороге от станции. Заболтались. Телефон забыла снять с беззвучного. Годится. Реально годится. Фух. Звоню. Аля, где ты? Почему трубку не берешь? Совсем сдурела? Я волнуюсь. Миша, прекрати! Я ей весь день писала. Папин голос на фоне. Что-то говорит. Слышно плохо. Миша, я знаю, что она была на практике. Но ответить же можно было матери. Нехорошо. Это нехорошо. Лишь бы мама не завелась. Мам, я телефон на беззвучный поставила. Очень много сегодня сделали. Сложно было. Она все равно не поймет, что и как. Она компьютер даже включать не умеет. В 6 только вышла, потом Машку встретила. Бегу в гостиную, сую Марусе трубку. Маш, поздоровайся с мамой. Добрый вечер. Мы дома. Мы ждем пиццу. Маруся с лету сориентировалась. Ей слишком хорошо известны возможные последствия. Мама что, молчит? Странно, Отморозилась. Ладно, девочки. Только недолго. Аля, в 9, чтобы была дома. Хорошо, мам. А можно в 9:30? Можно. С отцом договорюсь. И положила трубку. Она всегда должна класть трубку первая. Это такое негласное правило. Иначе перезванивает и начинает декламировать, что я ее не уважаю и что мне нечего ей сказать, что я грубая девица и мать ни во что не ставлю. Так, теперь, Артем, пойду в спальню, закрою дверь. Не хочу, чтобы девчонки слышали. Уже на выходе меня останавливает Дарья. Алла, у тебя все в порядке? Голос вкрадчивый, нежный, тонкий, заботливый. Да. А что? Не ответ, а пулеметная очередь какая-то вышла. Ты какая-то сама не своя. То нервничаешь и дергаешься, то зависаешь и смотришь в одну точку. Уверена, что все хорошо? Да, конечно. Просто день странный, все планы наперекосяк. Хорошо хоть с вами встретилась. Я очень ждала нашей тусовки. Что правда, то правда. Даже на шашлыки с парнем своим, ух, если еще моим, готова была опоздать. Ладно, извини, что спросила. Не извиняйся, Дуся. Можно так тебя называть? Как Ксю называет? Можно, конечно. Чай будешь? Да. Сейчас только. Позвоню. Последнее непросмотренное СМС. От Артема. Арагор. Малышка, мы у Костика. Доедешь до космодрома, набери. Я выйду навстречу. Жду тебя. Пришло в 5:30, потом в 6:05 он звонил. Недавно. Набрать или написать? Не понимаю, как лучше. Так хочется позвонить. Услышать ласковый, нежный, родной голос. Когда он успел стать мне родным? Звоню. Гудки, гудки, гудки. Робо-тетка. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back later. Артём, 9. Михей и Катя попрощались и ушли полчаса назад. Артём взял телефон в руки и тоже решил выйти за ворота участка, чтобы позвонить. Остаться и спокойно поговорить оказалось два несовместимых между собой действия. Жаба играл на акустической гитаре, которую отрыли на чердаке. Играл без одной струны, между прочим. Но Женьку и 5 струн много. Михалыч пел, не жалея себя и вообще никого. К Костику приехала, сама нарвалась, очередная Наташка. И он выдавал по пьяни такую отборную галиматью, да еще и так громко, что становилось страшно за ветки на вековых соснах. И без того не крепкие и сухие. На часах было 9, а вечер для ребят только начинался. «Аля, привет», — сухо сказал Артем. «Привет, Тём». «Не делай этого». «Чего, Тём?» Голос в трубке был грустным и виноватым, растерянным. Артему это нравилось. «Я тебе писал. Ты не отвечала. Звонил. Ты представляешь, как я волновался?» «Я понимаю», — чуть не плача ответила девушка. «Столько всего передумал. Хотел сначала искать тебя в больнице, но решил, что наши бы уже знали. Я все пойму. Мне будет больно, очень больно. Но я правда пойму. Если я тебе надоел, то так и скажи. Ты обещала прийти и ни ответа, ни сообщения хотя бы. Я звонила. Потом сегодня столько всего произошло. И на работе. И вообще. Рыдания в трубке. Схлипы. Аля плакала взахлёб и не могла говорить. Только завывала и глотала слова. Тише, тише. Что случилось? Куда приехать? А ехать придется, если так пойдет, подумал Артем. Я у Машки. Сейчас домой собираюсь. Я приеду и отвезу тебя. Жди, пожалуйста, жди. Артем выругался. Понял, что придется все-таки прокатиться. Он набрал номер такси, вызвал машину. По телефону сказали, что время ожидания 10-15 минут. Арагор зашел на участок и нашел Костяна. «Мне надо отъехать. Скоро вернусь», — коротко сказал Артем. Костик казался датым, но взгляд его резко прояснился. Стал вопросительным и требовательным. «Костян, все нормально. Так надо!» С тенью улыбки прошептал Тёмыч. Аля, 34. «Сейчас приедет Артём, а я как дура. Сижу на полу в Машкиной ванной и рыдаю белугой. Аля, возьми себя в руки. Хватит. Ничего не произошло. Да, что-то непонятное было. Но большую часть уже не вспомнить. Почему тогда так мерзко? Почему хочется содрать с себя кожу? Распласталась по полу, как вонючая кислая тряпка, и воешь. Все. Хорошо. Артём больше не сердится. Он едет. Нельзя ему ничего рассказывать. Он подумает, что я порченная, мерзкая и грязная. Встань с пола! Я кому говорю? Фу, умыться. Хорошо умыться. Успокоилась. Теперь пошли прощаться и выходить. Вещи забыла в спальне. Мерзко к ним прикасаться. Маруся, можно я у тебя выкину в мусорку юбку и топ? Зачем? Постираешь и все. Если бы, Машуля, если бы такое не отстирать. Да не, уже неохота. Надоели. Я лучше джинсы и топ твоей мамы постираю и принесу завтра, послезавтра. Ладно? Не спеши ты. У нее этих топов вон целый шкаф. Лучше скажи, как ты пойдешь? Пешком через канал? Может, на маршрутке? Марусь, за мной заедет Артем на такси. Отвезет домой. Не переживай. Я напишу тебе, как буду дома, честная пионерская. Раз Артем, а я уже думала, останешься. Готова была маме твоей звонить, уговаривать. Не сегодня, Марусь, не сегодня. Как хорошо обнимать мою тощую Мари. Сразу тепло, сразу хорошо и спокойно. Что ж такое-то? Что за слезы опять лезут? Люша, что случилось? Почему? Тебя он обидел? Машка, если бы ты знала, на такое никому не скажешь. Да просто люблю тебя. И... Может, все-таки сказать? Машка же моя. Она поймет. Пилик, СМС, Арагор. Девочка моя, я у подъезда. Выходи. Иду. Все. Теперь все хорошо. Теперь все будет хорошо. Вот он стоит рядом с такси. Такой взрослый, сильный. Приехал. За мной приехал. А я маленькая, никчемная и глупая. Зачем я ему вообще? Привет. Выдавила как будто из себя. И ком в горле опять. Опять эти слезы. Ох ты ж моя маленькая. Что случилось? Как ты? Ты же понимаешь, что можешь мне все рассказать. Тёма прямо-таки допрыгнул до меня от машины. Обнял. Прижимает. Гладит по голове. Целует волосы, мокрые щеки. Ему не противно. Почему ему не противно? Все хорошо, Тём. Мне надо домой. Поехали. Я тебя держу. И правда держит. Крепко. Сильно. Как с ним спокойно. Уснула, что ли, в такси. А ехать было 5 минут. Ну, 10 максимум. Артём рядом. Гладит по голове. Выходит со мной. Что-то говорит таксисту. Или не говорит. Я провожу тебя до двери. Не спорь со мной, пожалуйста. Если родители дома, отлично. Познакомишь. Ничего себе. Сегодня я его знакомство с отцом не выдержу. Но он хочет с ним познакомиться. Сам предложил. Не может этого быть. Такой дурацкий день. И так закончится. Молча идем к лифту. Такому же мерзкому лифту, как и... Все. Забудь, забудь. Не было ничего, ничего. Еду зажмурившись. Упираюсь ему в грудь лицом и не смотрю. Он меня обнимает. Ничего не спрашивает больше. Спасибо за это. Дверь закрыта на оба замка. Никого нет. Тём, хочешь зайти? Хочу. Я хочу быть уверен, что с тобой все хорошо. Открывайся. Сил не хватает повернуть внешний замок. Поддался. Надо было телом на железку навалиться. А сил уже нет. Совсем нет. Мы заходим в темноту. Не хочу включать свет. У меня, как всегда, разложен диван. Не понимаю, почему, но веду его за руку прямо в свою комнату. Хорошо, что в темноте не видно, какая у нас маленькая квартира. А то, что диван занимает всю комнату, так это как раз кстати. Сажусь. Тём, я... Ты ложишься спать. Почему? Потому что тебе плохо. Ты не в себе. Я поцелую тебя, обниму и уйду. Он сел рядом со мной. Слышно, как дышит. Аля, я тебя хочу, поверь. Очень хочу быть с тобой. Взял мою руку, приложил к своим губам. Чувствуешь? Понимаешь сама, что хочу. Но не так. Мне важно, чтобы ты была готова. Это не то решение, которая принимается резко и в состоянии такого глубокого эмоционального потрясения. Я не знаю, что именно случилось, но вижу, что ты сама не своя. Давай поговорим об этом завтра. Я зайду днем за тобой и поговорим. Он прав. Как он прав. И он тот самый. Теперь я понимаю. Лучше Артём, чем какой-то мерзкий, чем тот, чем они все. Слов, мыслей не осталось больше. Ничего не осталось. Тёма обнял меня или укрыл. Не знаю. Слышала только шум закрывающейся металлической двери. Аля, 35. Какое странное утро. Морозит и все болит. Голова как с похмелья. Спать в одежде отвратительно. Есть не хочу. Совсем. Тошнит. Про вчера не помню ничего. Помню, что Тёма был. Заходил в дом. Или не было его. Почему так плохо? Надо в душ. Может, будет полегче. А который час? Где телефон? Время на мобильнике. 5:45. Фига себе. Чуть рано. И 7 сообщений. Мама. Аля, мы скоро будем. Ложись спать. Поздно, мам. Видимо, уже легла. Странно, что не позвонила и не проверила, сплю ли я. Маруся. Люша, у тебя все хорошо? Аля, ответь, пожалуйста, ты еще с Артемом? Позвони мне, как сможешь. Я волнуюсь. Хуже матери, честное слово. Но Машке хотя бы не наплевать. Она хотя бы не орет и не требует, чтобы ей беспрекословно подчинялись. Но я уверена, не отказалась бы. Ха-ха, даже мысленно смеяться больно. Кто там еще? Интересно, от Арагора есть что-нибудь? Хотелось бы. А то вчера... А что вчера? Если гора не идет, то едут на такси к горе. Как хорошо, что он приехал. Заботится обо мне. Я для него имею значение. Раз сорвался, друзей бросил. Время потратил. Деньги на такси опять же. Сначала пролистаю вниз. Вдруг и правда писал. Пальцы не слушаются. Знобит. Писал. Вчера ночью. Ого. 1:22. Арагор. Маленькая моя, я очень испугался за тебя. Позвони мне утром, прошу тебя. Маленькая. Испугался. Просит. Сколько в этом нежности и даже чувств. Вдруг и правда влюбился. А я козлица. Сомневаюсь еще. Ерунду какую-то себе придумываю. Это Маруся виновата. Она ему не доверяет. Он ей не нравится. Вот и меня накрутила. А может, она вообще ревнует? Раньше мы были только вдвоем. Всякие парни шли лесом. Ничего серьезного. А теперь есть еще кто-то значимый, не менее значимый. Ответить ему сейчас? Охолони, девочка, 5 утра. Мои еще спят по-любому. Папа раньше 8:30 в туалет и покурить в выходные не встает. А если Артем решит перезвонить? Хотя вряд ли. Скорее всего, тоже дрыхнет пока. Ладно, до 10 утра подожду и наберу его. Так, и еще 2 смски. Дарья. Алла, мы договорились бегать на канале. Может, в 9? Или ты так рано не встаешь? Ксения. Напиши, потусим завтра вечером. Дашка с Машкой сказали, будут. Потом всем отвечу. Матери уже не актуально. По храпу слышу, что дома и меня точно видела. Лишь бы не подумала, что я бухая домой вернулась и поэтому в одежде уснула. В чужой одежде. Потому что моя... Нет моей. Все. Стопе. А трусы? Тошнит. В ванну или в туалет? Куда? В ванну. Чем меня вырвало-то? Как горько во рту? Желчью. Как в детстве, когда нервничала, всегда горькой слизью с желтизной рвало. А чем еще? Я ж кроме мороженого не ела ничего. Пицца как-то не пошла. Надо раздеться и залезть под душ, блевотину смыть. А вещи в стиралку. Какая все-таки у нас крохотная ванная. В свое время, чтобы поставить стиральную машину, пришлось убрать раковину. Ну и ладно, зато умываться можно как угодно. И брызги не летят на зеркало, и вообще везде. Откуда кровь? Откуда на трусах кровь? Опять вырвало. Да что со мной такое? Я крови в жизни не боялась. И трупов тоже. Отец на перевязке. И в морг даже с собой брал. Посмотреть. Ну реально интересно же. Может, мороженка не туда пошла?